небеса под луной не колышется, не колышется в тишине. Соловьиная песня не слышится, весь поселок в глубоком сне. И погасли огни в сонных окнах кругом, но на сердце светло, словно днем. Только ты ни о чем, только ты ни о чем, не расспрашивай ни о чем. То ни звезды мерцают и светятся, не от месяца до светла. Не должна бы с тобою я встретиться, а не встретиться не могла. Ты песни молчание наше полно, не от взгляда тепло твоего. Только ты все равно, только ты все равно, не расспрашивай ничего. Не зови ты меня не дотрогаю, очень строгаю, не зови. Знай, что сердце волнуют и трогают дорогие слова твои. И счастливой такой никогда я, родной, не была, не пойму почему. Только ты никому, только ты никому, не рассказывай никому. И счастливой такой никогда я, родной, не была, не пойму. Только ты никому, только ты никому, не рассказывай никому, никому.